Глава 11. Восточный район города пребывал в беспорядке. На пограничной улице полыхали огни схваток. Летели магические снаряды, доносились крики и ругань. В переулках тоже завязывались драки, но они были куда реже и незаметнее. Пару таких мы встретили по пути, раздали люлей бойцам вильнёвских и направили своих на главную линию сопротивления. «Там, похоже, самая жара!» Колян указал в сторону перекрестка, откуда доносились все более громкие звуки битвы. И матерная брань Регины. «Не использую родовую магию», — предупредил меня Святополк, прежде чем мы поспешили на звук. Странно, но ладно. Видимо, они что-то знали, так что стоило прислушаться. Скоро мы увидели, как десятки противников штурмуют небольшой отряд наших ребят под предводительством Регины и Миланы. Драка была ожесточенная. Вокруг валялись избитые тела павших в отключке. Но наши вот-вот поддались бы напору. Дрались в основном деревянными мечами, подпитанными магией. Такими штуками можно было колотить больно, но без риска для жизни. Коляна я оставил сторожить пленника и наказал бить того по башке, если шелохнется. А со Святым и Димоном ворвались в схватку и разнесли нескольких гаденышей, вызвав всеобщую суматоху. Они явно не ожидали такой подставы и начали отступать. Новая магия рвалась себя показать, но я пока что решил ее попридержать, следуя совету Святополка. Но обычных стихийных снарядов вполне хватило, чтобы разогнать отряды Вильнёвых. Когда остатки противников бежали, и перекресток затих, Регина с Миланой ринулись ко мне. «Как же ты вовремя!» — воскликнула Милана. «Мы едва не сдали позиции». «Получилось?» — вдогонку спросила Регина. «Ага», — кивнул я. «Еще с запасом хватит». На лицах девчонок засияли улыбки. «Если я прибыл, остальное будет в порядке». «Отдохните, дальше я разберусь». Тут из рации Миланы раздался шипящий сигнал, а затем голос Инги. «Милка, Регина, к вам направляется целая толпа. Эти засранцы подтянули Апраксиных. Отступайте!» Я перехватил рацию. «Отставить отступление!» «Саша, ты здесь?» «Да. Лучше собери всех людей, пусть двигают к нам. Встретим ублюдков, как полагается». Святополк с Димоном окинули меня все еще странными взглядами, но не стали возражать. После охоты на ящерокрыла и борьбы с отрядом Вальдемара сил у нас на нормальную драку не осталось. Даже с родовой магией меня не хватит, чтобы навалять целой толпе аристократов. Из-за угла вышел Колян. Он сам хромал, но тащил на себе связанного пленника. «Это кто?» — удивилась Милана. «Это?» Регина прищурилась, медленно пошла навстречу и, кажется, не верила своим глазам. «Это Вальдемар! Откуда он у вас? Еще и связанный?» Я перехватил пленника из рук Колена, усмехнулся. Охота прошла куда успешнее, чем предполагалось. «Есть антимагические браслеты. У Миланы они как раз нашлись». Тут должна была быть шутка про женскую сумку со всем возможным и невозможным, но достала она их из подсумка. Вот теперь беспокоиться не о чем. Наручники клацнули на запястьях Володи, когда тот как раз начал приходить в себя. А с противоположной стороны улицы начали доноситься звуки толпы. Когда около 200 человек с угрожающими мордами встали напротив нас, уже успели подойти Инга и Вика. Они привели с собой полсотни человек, так что на первый взгляд положение не выглядело настолько уж невыгодным. Вот только затем с другой стороны перекрестка, слева от нас, показалась еще одна толпа, даже побольше первой. «Апраксины», — подсказала мне Регина. Мы встали с трех сторон перекрестка, почти как банды в одном фильме, который я как-то смотрел, а с четвертой собрались жители района и телохранители некоторых аристократов, в том числе Мария и Василий. Хотя должен был охранять Стаса. Мастер Коваль тоже был среди них, а рядом кучковались другие ремесленники. «Кто тут из вас Александр Соколов?» Из первой толпы вышел парень, старше меня на несколько лет. Стройный, подтянутый. На лицо его можно было назвать даже смазливым, но почти лысая прическа и небрежный вид сильно снижали эту оценку. Он держал в руке деревянный меч, сияющий узорами заклинаний. Я, кстати, отказался брать такую игрушку в руки. Нет уж. Если и сражаться, то с нормальным оружием, а не с подобным посмешищем. Но я вышел вперед, окинув парня насмешливым взглядом. «А ты кто такой?» За его спиной раздались смешки. «То есть ты даже не поинтересовался, на чьей земле беспредел устроить решил?» Возмутился наследник клана Вильнёвых. Я, конечно, его знал. Досье, которое собрали девчонки, было довольно подробным. Но лишний раз побесить его стоило. «Меня зовут Карл Вильнёв!» — воскликнул он. «Ты пришел на мою землю!» Я с удивлением расширил глаза, наигранно развел руки. «А я думал, земля тут общая. Ну, как минимум, тех, кто здесь живет не только во время учебного года». Со стороны жителей прокатилась волна одобрительного бормотания. Меня и раньше посещали мысли, что местных не слишком устраивали клановые разборки аристократов с переизбытком заносов задницы. Но теперь они подтверждались. «Да что ты несешь?» — прошипел Карл, стараясь не смотреть в сторону жителей. Апраксины пока лишь наблюдали. Эти ребята, похоже, были куда осторожнее и ждали, чем все обернется. Просто так кидаться в бой ради соперника они не хотели. Их главаря я разглядел. Высокие, стройные, темно-рыжие волосы были убраны в хвост, а взгляд говорил, что ума у этого парня куда больше, чем у Вильнёва. Кстати, о нем. «Вы тут устроили грызню и меритесь яйцами, пока из района высасывают все соки», — воскликнул я. «Тут ремесленники и мастера, круче которых во всей империи не сыскать. Молодые ребята-авантюристы, способные горы свернуть, и бывалые ветераны, от которых ссутся даже демоны. Но все вынуждены пожинать плоды ваших никчемных игр в гребаных гангстеров». Толпа жителей становилась все громче. Им явно нравились мои слова. Конечно, находились и такие, что плевались. Явно нечестные трудяги, а такая же шпана, как и толпа вильнёвских подхалимов. «Следи за языком, Соколов!» — прорычал Карл, дерзко шагая к центру перекрестка. «Или я покажу тебе, кто тут хозяин!» Его бойцы неуверенно двинулись вперед. Краем глаза я заметил, что апраксины не сдвинулись с места. Какие молодцы! С ними будет тяжелее иметь дело, если захотят сопротивляться. Мои отряды тоже всполошились, но я махнул рукой, подавая сигнал, и из рядов вывели пленного Вальдемара. Он рухнул на колени с повисшей головой, по которой, видимо, столько раз получил, что не слишком хорошо соображал. «Брат!» — воскликнул Карл, вспыхнув гневом. «Ты ублюдок!» Последнее уже было про меня. Карл нагнетал вокруг себя жгучую магию, злобно оскалился и едва не искрошил зубы друг от друга. Так сильно он сжимал челюсть. «Стоять!» — низким стальным голосом приказал я. И Карлу пришлось остановиться, как и всему его сброду. «Что, не ожидал?» «Отпусти его!» — крикнул Вильнёв. «Отпусти, или я за себя не ручаюсь!» Из толпы справа выдвинулся наблюдатель в темно-бордовом костюме. Видимо, телохранитель Вильнёвых. Но интересно было не это, а то, что я узнал ауру. Это он наблюдал за нами, когда Вальдемар оказался на волосок от смерти. Моей рукой, конечно. Эх, трудная у него работа с такими идиотами. «Заткни пасть, Карл, или это я за себя не ручаюсь? Неужто хочешь собирать кости брательника по кускам? Его парням уже досталось от твари, а он-то сбежал. Может, и стоит преподать ему урок мужества? Как думаешь?» «Хе-хе». Отряд Вальдемара, похоже, спас его телохранитель. Но вряд ли это будет достаточным объяснением, почему он единственный, кто добрался до нас более-менее целым. К тому же, защищать телохранители могли только при смертельной угрозе. Без репутационного ущерба, конечно же. А пересчитать косточки было, конечно, мучительно больно, но вполне себе безопасно для мага такого уровня. Не сдохнет. Вильнёв-старший кипел от злости, но понимал, что находится в дурном положении. За его спиной начали роптать бойцы, а жители района все громче возмущались текущим положением вещей. «Что тебе надо?» — прорычал Карл наконец. «Уговор. Уговор. Уговор. Я отпускаю твоего брата целым и почти невредимым, а ты валишь ко всем хренам. Ну, или собирай его по кусочкам, если будет чем собирать». Похоже, ему предложение не слишком понравилось. «Думаешь, я так просто отдам тебе улицы?» — возмутился гаденыш. Они не твои идиоты и сами могут решать, с кем сотрудничать». Идея пришлась людям по вкусу, а слово «сотрудничать» и вовсе вызвало роптание. Поэтому я решил, что настало время главного козыря. «Евгений Янович», — обратился я к мастеру, доставая сумку, — «я выполнил вашу просьбу». Сумка полетела к нему в руки. Коваль раскрыл ее и, нахмурившись, вздохнул. Наверное, это стоило принять за удивление. «Принял!» — кивнул он немногословно. Остальные мастера посмотрели на него и чуть сдвинулись в нашу сторону, давая понять, что решение принято единогласно. Карл с пульсирующей веной на виске наблюдал, как его власть утекает, как песок сквозь пальцы. «Давай, гаденыш. Мне сейчас нахрен не упала еще одна драка. Свет с Димоном уже выдохлись, Колян ранен, девчонки устали, а остальных вдвое меньше, чем свеженьких вильнёвских бойцов. Да и сам Карл, несмотря на внешний вид, оказался довольно сильным. Новая магия позволяла чувствовать его ауру, так что знал я это заранее. Полезная, однако, штука. Ну, поторапливал я его. Решай!» Карл дрожащим взглядом смотрел мне в глаза. Шея напряглась так, что проступили волокна, лицо покраснело, а пальцы добела сжали рукоять меча. Аура кипела все сильнее. Воздух вокруг него нагрелся так, что появилось марево. Я уже приготовился отбивать безумную атаку, но вдруг он выдохнул. «Согласен». А затем выдохнул уже я, с облегчением, только незаметно. И пошагал навстречу, пока не встал напротив и протянул руку. «Давай-ка закрепим твои слова клятвой». Домой я вернулся уставший, но довольный. Скинул с себя грязную, пропахшую кровью, землей и дымом одежду и тут же направился в ванну. Ждать, пока она наполнится, сама не стал. Наполнил сам с помощью магии, подогрел огнем. И со вздохом наслаждения погрузился с головой. Кайф! Вода залила уши, меня накрыла глубокая тишина. Мозги будто расслабились и плыли по течению. «Ваша светлость», — послышался голос Марии за дверью. «Вам что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо», — ответил я, вынырнув. «Отдыхай. Может, сходишь куда-нибудь или еще чего?» Несколько секунд была тишина, но она спросила, будто боясь услышать отказ. «Вы уверены? Может, мне стоит?» «Уверен, Мария, сходи развеяться. Ты и так мне помогаешь очень сильно». «Спасибо», — едва сдерживая радостный писк, воскликнула девушка и, судя по топоту, бросилась в свою комнату. А не такая уж она и снежная королева. Я даже немного заревновал, правда, не к самой Марии, к ней я испытывал скорее дружеские чувства и ответственность. Все же шрам на груди оставил я, как я же влил в ее источник тьму и хаос. Но этот злостный похититель борща Василий казался неплохим парнем, к тому же через него можно было подобраться к Стасу. Я снова погрузился в горячую воду. Лишний фоновый шум исчез, заменившись журчанием сосудов. С помощью магии я спокойно дышал, так что времени было достаточно. Поэтому я сосредоточился на источнике, обратив особое внимание на новую магию. Теперь тьма и хаос переплетались с голубоватыми потоками врожденной магии и кроваво-красной родовой. Святополк объяснил мне, почему не стоит показывать эту силу на людях. Чтобы род Соколовых не узнал, что у меня дар, схожий с даром кровавого сокола. Наш предок обладал кроваво-красной аурой, под стать его нраву. Не знаю подробностей, но, говорят, основой этой магии был огонь, пожирающий души врагов. Если хочешь стать наследником, лучше попридержи ее. Святополк был чрезвычайно серьезен и, похоже, говорил довольно верную информацию. Когда языки алого пламени коснулись Вальдемара, его источник сотрясло. Чем-то это напоминало фиолетовый дым Залесского, но принцип действия был другим. Магия Залесского расщепляла магию противника. Я же мог поглощать ее. Источник Вальдемара вибрировал, тянувшись ко мне, будто хотел залететь в рот. Интересно, как это будет сочетаться с покровом кота? Черт, даже обидно. У меня тут целый набор настоящего вундервафли, а пользоваться ей в открытую нельзя. Но есть и положительный момент. Даже два. Во-первых, это повод размять навыки поборника тьмы и провернуть пару незаметных делишек. Главное, не как в прошлый раз. А во-вторых, когда я схлестнусь с Григорием, его ждет уйма сюрпризов. Итак, алая магия начала сливаться с тьмой и хаосом, хотя до сих пор немного отдавала вибраций. Я провел пару часов в сосредоточении, увеличивая контроль и объемы магии. Такие штуки, как открытие родовых способностей, могли дать хорошее ускорение, так что скоро я перескочил на несколько уровней вверх и достиг вершины ступени воина. Еще чуть-чуть, и демонические кристаллы найдут свое применение. Но мою тренировку прервал дверной звонок. Я вынырнул из воды, протер лицо рукой. Да кого там принесло? Накинув халат, вышел к входной двери и распахнул ее. На пороге стояли Святополк и Дмитрий с вещами. «Вы, я смотрю, надолго». «Пропускаю уже», — буркнул Димон. С ухмылкой отошел в сторону и жестом пригласил кузенов внутрь. «Ваша комната справа». Свят с удивлением и некоторой долей возмущения обернулся. «Наша комната? Ты что?» — вздохнул Димон. «Ага, знал». «Почему ты думаешь, я арендовал такую квартиру?» Моя ухмылка наверняка его бесила. Но мне от этого было лишь слаще на душе. Кстати, о квартире. Часть добычи с похода должна была покрыть аренду на пару месяцев вперед. Остальное пустим в дело. Однако я немного, скажем так, забылся. И вместе с зубами янтарного ящерокрыла кинул ковалю кучу других ценных ингредиентов. Надо было заглянуть к нему. Может, совесть у старика проснется, и он вернет лишнее. Но это завтра. Сегодня я собираюсь Зазвеневший на телефоне вызов прервал мысль и не предвещал ничего хорошего. На экране высветился контакт Вики. «Да», — вздохнув, принял я его. «Саша, ты где?» «На квартире что-то случилось?» «Ага, есть новости, даже две. Хорошие, надеюсь. Тут сказать сложно. В общем, помнишь алхимика?» «Адам Витсон». «Да, он. Короче, нам удалось узнать, что ему требуется. Однако, не томи. Со мной связался Апраксин. Он хочет с тобой поговорить». «Хм, да неужели?» На моем лице появилась хитрая ухмылка. «Что ему сказать?» Я с сожалением взглянул на открытую дверь в ванну и понял, что не видать мне отдыха. Заботы на сегодня еще не закончились. «Скажи, чтоб через полчаса был по адресу...» Я выбрал это место не просто так. Бар уже стал как родным. По мне так отличное заведение для переговоров тет-а-тет. «Приобщаешься к местной кухне?» — спросил Мирон Апраксин. «Тут дрянное пиво, но крылышки делают объедение». «Да, не пробовал. Надо исправить». Мы подали сигнал бойцам, чтобы те оставались снаружи, а сами вошли внутрь. Бармен узнал нас обоих и кивнул в сторону лестницы. Отдельную комнату Регина забронировала заранее, так что помешать нам никто не должен. Мы поднялись по скрипучим ступеням и закрылись в комнате. Оба проверили наличие шпионских заклинаний и поставили свои для приватности. Государственных тайн раскрывать никто не собирался, но безопасность никогда не бывает лишней. Ну? Я откинулся на спинку кресла и уселся поудобнее. О чем хотел поговорить? Мирон чуть наклонился, поставив локти на стол, и взглянул прямо в глаза. Прочитать его не составило труда, но даже так было понятно, что парень смышленый. Его бы в союзники, а не гасить, как Вильнёва. «Ты знаешь, Александр», — спокойным тихим голосом сказал он, — «раз уж Карл теперь не удел, нам нужно как-то разделить Восток».